И в самом деле, похоже, что это оружие постепенно уходило из общественной жизни, все больше концентрируясь в сфере частных взаимоотношений. Вместе с тем, власть еще долго сохраняла персональный характер. Государственные дела решались при дворах в домашнем кругу. Отравление по-прежнему считали позорным преступлением, а значит, оно оставалось удобным сюжетом для клеветы или, как стали говорить в XVII веке, для интриг. Итак, использование яда сохраняло некоторую актуальность для политики, хотя она неуклонно снижалась. В период от Людовика XIII до Наполеона III участники политических игр имели в виду яд постольку, поскольку он мог быть полезен. Кроме всего прочего, несмотря на научный прогресс, отравляющие вещества еще долго не умели идентифицировать, а, следовательно, обвинения оставались неопределенными. Только в 1840 году английский химик Джеймс Марш разработал пробу мышьяка, которая позволяла точно определять летальную дозу токсина в организме после смерти. Эксперт Джеймс Орфила успешно применил пробу Марша в судебной практике. Яды в Великий век. В знаменитых мемуарах герцога де Сен-Симона начала XVIII века написано: «Похоже, что в преступлениях, как и в одежде, существует мода. Во времена дам Лавуазен и Бренвилье модны были только отравления. Современная химия сделала первые шаги в условиях медицинского невежества, суеверных представлений о свойствах веществ. Экспериментаторы неизбежно оказывались под подозрением, им угрожало судебное преследование. В обстановке зависти и придворных интриг подобные дела получали громкую огласку. Общество как будто купалось в токсических испарениях. Истории отравлений переполняли романы и театральные пьесы. Достаточно обратиться к сочинениям Шекспира. Яд в его произведениях имеет самое прямое отношение к политике, и все же истинная природа дел, о которых повествуется, их связь со структурами власти XVII века остаются неопределенными. Заговоры и ядовитые порошки. В первой половине и середине XVII века отравление не слишком широко использовали в политических целях. Во Франции велась в этот период преимущественно открытая борьба за власть. Эпоха Фронды характеризовалась молодечеством и отвагой. После падения в 1617 года фаворита Марии Медичи Кончино-Кончини, маршала Данкра, появилось множество пасквилей, широко использовавших связанные с ядом метафоры. Маршала и его супругу Леонору Галигаи именовали слизистыми жабами, скорпионами, ядовитыми аспидами. Жена Кончини изображалась как новая Медея. При этом преступникам не инкриминировали собственное отравление. Галигаи отправили на костер за колдовство. В 1620 году во Франции началась эпоха кардиналов. Сначала всесильным министром стал Ришелье, потом Мазарини. Исторический стереотип заставлял вроде бы ожидать возвращения практики применения ядов. В какой-то степени это и происходило, однако в ограниченных масштабах. Причем удивительным образом коварный метод оказался больше свойственен правлению французского прилата, нежели итальянского, что не помешало сделать Мазарини жертвой самой разнузданной клеветы. В 1629 году, после трапезы в Фонтебло с главным министром, скончался якобы от яда кардинал де Беруль. Эта смерть совсем не огорчила Ришелье, который завидовал дипломатическим успехам усопшего, а также его дружбе с королем и королевой матерью. Гастон Орлеанский, беспокойный брат Людовика XIII, выпустил памфлет, в котором кардинал прямо обвинялся в убийстве. Министру пришлось оправдываться, что Беруль умер от несварения желудка. Возможно, тот же Гастон пустил слух об отравлении и после смерти маршала Дорнана в 1626 году. Маршал находился в заключении в Винсентском замке за участие в заговоре, имевшем целью вместо Людовика XIII посадить на престол неутомимого интригана герцога Орлеанского. Ответственность за внезапную смерть Орнана, разумеется, возлагалась на Ришелье. Сам Ришелье, хотя духовный сан теоретически защищал его от ударов кинжалом, вполне мог стать жертвой отравления. В 1635-41 годах Людовик XIII беспрерывно предостерегал своего главного министра от опасности отравления. Так, например, 8 февраля 1640 года король писал кардиналу, что необходимо произвести пробу мяса кабана, присланного ему от имени монарха. Животное убито племянником президента де Навьона, то есть представителем враждебного министру семейства. В 1643 году, после смерти короля, циркулировал слух, будто его отравил Ришелье, при том, что кардинал умер на год раньше. О подобном слухе сообщал венецианский посол, уточняя, впрочем, что вскрытие тела ничего не показало. Наиболее авторитетные биографы Людовика Справедливого, опиравшиеся на очень точные отчеты о состоянии здоровья короля, отвергали версию отравления. Однако люди не доверяли результатам вскрытия и считали, что выявить употребление яда невозможно. Что касается Мазарини, то с ним связано мало дел о яде. После смерти этого кардинала в 1661 году говорили о покушении, причем в рассказах присутствовали надлежащие средства защиты и профилактики, вроде рога единорога. На самом деле Мазарини умер вполне естественной смертью, а слух распустил знаменитый врач Гипотен, завидовавший врачам министра. Яд по наущению кардинала де Реца приготовил якобы некий итальянец. В 1676 году маркиза де Бранвилье и некоторые ее сообщники незадолго до казни делали заявление, подкреплявшее версию отравления. В 1656 году от Мазарини будто бы пытался избавиться Фуке. Утверждалось, что он посылал химика Глазера за ядом во Флоренцию. В середине 17 века был очень силен стереотип об итальянском происхождении яда. Это обвинение выдвигалось, впрочем, много лет спустя после кончины кардинала. А Пьер Губер, написавший лучшую биографию Мазарини в конце 20 века, вообще не говорит ни о каком отравлении. В 17 веке распространялись памфлеты, жестко критиковавшие и высмеивавшие политику министра, так называемые «мазаринады». Кардиналу приписывали в них самое отвратительное преступление. Однако отравление не занимало большого места в аргументации. Хотя тема итальянской склонности к мошенничеству и к применению яда могла бы быть использована. Тем не менее, в жалобе трех сословий, представленной господам из парламента, 1648 год, одной из первых мазаринад утверждалось, что кардинал умертвил несколько слуг короля ядом и, среди прочих, президента Барийона, то есть президента Парижского парламента, заключенного в 1645 году в Переноль. Это обвинение часто повторялось в памфлетах, направленных против Мазарини. За пределами христианнейшего королевства подобные случаи тоже имели место. Яду всегда находилось место в соперничестве за место около английских монархов. В 1616 году новый фаворит Якова Стюарта Бекингем обвинил Фрэнсис Говард, супругу предыдущего фаворита Сомерсета, в отравлении Томаса Овербери. Знаменитый поэт сидел в тюрьме, поскольку противодействовал второму браку графини с Сомерсетом и угрожал ей разоблачением заговоров, которые она организовала против королевской семьи. Фрэнсис Говард якобы отравила Овербери тортом, а потом и ядом, данным под видом лекарства. Жена Сомерсета изображалась чудовищем. Она предавалась адюльтеру, занималась черной магией и отравила несколько человек, включая своего первого мужа, графа Эссекса. В конце концов, Сомерсет и его супруга предстали перед судом. Состоялся громкий процесс, скандальный характер которому придавала чарующая красота обвиняемой. Когда судья спрашивал ее, признает ли она себя виновной в убийстве и предательстве, графиня смело отвечала утвердительно. Тем не менее, она избежала смертной казни, содержалась в заключении и спустя 6 месяцев умерла родами. Сам Сомерсет, настроенный испанофильски, обвинялся в том, что по наущению Испании осуществлял заговор с целью уничтожения династии Стюартов. В 1612 году он якобы подстрекал кухарку отравить во время пиршества принца Уэльского, любовницей которого была ужасная графиня. Таким образом, в этом чисто английском деле подозрительную смерть раздули до масштабного заговора, в котором придворные интриги перемешивались с противоречиями между державами. Коварные католики угрожали безопасности простодушных протестантов. Кроме графа Сомерсета, в католических симпатиях подозревалась продававшая яд агенту графини Анна Тернер. Во время следствия женщина все отрицала, и тем не менее дело 1616 года продолжали ассоциировать с папистами.